Глава 13. Его удивило, как его встретила Тео, ее напрягшееся лицо, крики, слезы, резкость движений. Ее состояние ухудшалось на глазах, причем ситуация усугублялась по мере того, как возбуждение Тео переходило в новую фазу. Поначалу ему не удавалось даже понимать жену, она что-то сбивчиво, бессвязно бормотала, путая слова. Он ее не понимал, вернее, Тео и не старалась быть понятой. Они были одни в спальне, но Тео не ложилась в постель, а ходила по комнате, взад и вперед, произнося загадочные слова, среди которых были и те, в которых Сиприано виделся какой-то смысл. А Калина забыл последнюю возможность. Она обвиняла его в чем-то, не объясняя, в чем конкретно. Шаг за шагом, словно медленно учась говорить, Тео начала соединять одно слово с другим, понемногу уточняя свою речь. Ее зрачки были твердыми, как стекло, в них еще что-то теплилось, хотя уже не было ни проблеска сознания. Но ее слова, выстраиваясь в ряд, обретали смысл. Она говорила о его забывчивости, об окалине серебра и стали, о безразличии к советам доктора, о слабости штучки, о ее бесплодных усилиях заставить его что-то предпринять. Пока это были только слова. Казалось, она пыталась вразумить его, и Сиприано продолжал присоединять одну ее фразу к другой, как если бы разгадывал головоломку. Наконец настал момент, когда в его мозгу все прояснилось. То ли по забывчивости, то ли, что казалось более вероятным, чтобы его испытать, Тео не положила мешочек с окалиной серебра и стали в его багаж. А по его возвращении она, улучив минуту, проверила узелок с вещами и убедилась, что он ничего взамен не купил. Выходило, Сиприано прожил без снадобий 4 дня, он самовольно нарушил режим, установленный доктором Галач. Ее слова начали переходить в жалобный стон, в горестное завывание, хотя и оставались в какой-то мере понятными. 4 года лечения ничего не дали, а теперь у нее нет сил начать все сначала, да и возраст уже не тот. Чтобы избежать непоправимого, Сиприано пытался ввести отчаяние жены в разумные рамки. Ничего страшного не произошло. Перерыв 4 дня не может быть существенным на фоне столь долгого приема лекарств. Он продолжит лечение, уверовав в него еще больше, еще рьяни, принимая по 2 ежедневные дозы вместо 1, как того и хотелось Тео. Но ее крики перекрывали его увещевание. Она жила лишь для того, чтобы родить ребенка, а теперь все рухнуло по его вине. Она годами от нечего делать стригла овец, пока не почувствовала себя созревшей, готовой родить. И если она и вышла замуж, то лишь для того, чтобы стать матерью, а он одним махом все разрушил. Все, что окружало ее в жизни, говорило о материнстве. Куклы, с которыми она играла в детстве, а кот-овец на горных пастбищах, вороньи гнезда на большом дубе, росшем перед домом, штучка. Продолжить себя в потомстве было единственным смыслом ее существования, но он этого не хотел. Он разрушил все, когда оставалось всего лишь несколько месяцев до назначенного доктором срока. И здесь негодование Тео достигло невиданной силы. Может быть, именно стремление Сиприано успокоить ее, его примирительные жесты и вывели ее окончательно из равновесия. Ее слова снова стали нечленораздельными, ее ярость беспредельной. Она бросилась срывать занавески и шторы с окон, смахивать с туалетного столика на пол серебряные туалетные принадлежности, издавая отдельные короткие звуки, подобные лаю. Неожиданно Сиприано разобрал, она называла его козлом похотливым, хотя и знала, что это неправда. Тео прежде никогда не произносила непристойных слов. И Сиприано подумала, что это отголосок ее прошлого, того времени, когда она была стригальщицей и знала, что по закону в каждом стаде должны быть 2 маточные козы и 1 козел-производитель. Так что слово «козел», он подумал, в Параму вовсе не было оскорбительным. Он сделал еще одну попытку успокоить ее, но тщетно. Тео голосила, словно одержимая, толкала его к двери, выкрикивая оскорбление, в то время как он пытался заглянуть ей в глаза, отыскать в ней хотя бы проблеск разума, но ее взгляд был затуманен и пуст, абсолютно бессмыслен. И с чем большим рвением он пытался ее утихомирить, тем разнообразнее и ожесточеннее становился набор ее оскорблений, мешавшихся теперь с грязной похабной руганью. Она обвиняла его в бессилии, в ничтожестве и бесполезности штучки. Сиприано, весь дрожа, старался закрыть ей рот рукой, но она укусила ее и продолжала извергать оскорбление. Она упала на кровать, ее хищные ногти стали рвать тонкие покрывалые наволочки. Вдруг неожиданно она распрямилась, схватила за балдахин, и тот рухнул. Казалось, она наслаждалась своей всеразрушающей яростью, распущенностью своего поведения, не думая, что ее непристойные слова могут проникнуть сквозь стены и перегородки. В ничем не защищенном оконном стекле яркий дневной свет начал сменяться матово-пепельным светом сумерек. Тео вновь, задыхаясь, бросилась на постель, а Сиприану отчаянным усилием пытался удержать ее, прижимая ее широкую спину к перину. Она вращала глазами, искоса поглядывая на него, пока он повторял, чтобы она успокоилась, что все поправимо, что он вновь начнет принимать снадобье по две порции вместо одной. Но ее косящие глаза все больше и больше проваливались вглубь, взгляд уже почти ничего не выражал. Затем она уставилась в одну точку, ничего не видящим, бессмысленным взглядом. Схватка возобновилась, и Тео удалось вывернуться. Она была сильнее, чем Сиприано мог бы подумать. Он слышал, болезни такого рода сообщают больным небывалую силу. Ему удалось повалить ее на спину, прижав запястье к подушке. Не в силах пошевельнуться, она вновь разразилась градом ругательств, каждая грязнее предыдущего, и вдруг заговорила о своем приданом, о своем наследстве, о своем благосостоянии, куда Сиприано делал ее деньги. Это добавило поводов для оскорблений. В своем смятенном уме она искала самые жалящие прозвища, продолжая настаивать на его бессилии во всех областях. Сиприано заметил, что после двух часов борьбы напор жены начал ослабевать. Он вновь попытался погладить ее по лбу, но она вновь с яростью укусила его маленькую руку. Тем не менее, после третьей попытки Тео покорилась ласке, позволила до себя дотронуться. Он принялся ее ласкать, шепча ей нежные слова, слова любви. Она оставалась недвижима, внимательно вслушиваясь в его голос, вероятно, не понимая значения слов. Лежа с закрытыми глазами, она тяжело дышала, словно после напряженного труда, в то время как он продолжал ласкать ее, нанизывая ее волосы себе на пальцы. Она не отзывалась, но и не протестовала. Она дошла до той стадии бессилия и безразличия, которые обычно завершаются нервные кризисы. Она начала тихо всклипывать. По ее щекам тихо катились горячие слезы, а он их утирал краем простыни, испытывая бесконечную нежность. Он не любил это существо, но сострадал ему. Он вспоминал дни, проведенные в Ла-Манге, их прогулки по горам, рука в руке, когда стаи лесных голубей с зобами, набитыми желудями, взмывали с дубов, или же вальдшнапы пролетали над сумеречными прогалинами лесных дорог. Воистину, Тео для него была, как эти голуби или эти вальдшнапы, дитя природы, живое и непосредственное. У него почти не было связи с женщинами, и простота королевы Параму его обезоружила. Ему даже нравилось, что она стригла овец под открытым небом, в то время как дочери буржуа сидели за вышиванием в салонах. Сиприано всегда восхищался практическими задачами и презирал праздное времяпрепровождение и замаскированную скуку. Сидя на постели, он внимательно смотрел на Тео. Она лежала с закрытыми глазами. Ее дыхание мало-помалу становилось более глубоким и размеренным. Он осторожно встал и пошел на цыпочках, стараясь ступать по коврам. Затем зажег свечу и, светя себе, начал разбирать лекарства в своей дорожной аптечке. Отобрав некоторые, он приготовил из них на кухне микстуру. Тетя Габриэла всегда говорила, что эта микстура — средство, которое ее никогда не подводило, что, приняв ее, она не только глубоко спит, но и не просыпается до позднего утра. Он вернулся в комнату Тео. Она лежала, не шелохнувшись, и ровно дышала. Он присел у изголовья кровати и впервые заметил безнадежный разгром, царящий в комнате. Разодранный балдахин, сорванные занавески, две подушки, шерстью наружу. Что сказать Крисанте? Впрочем, для чего скрывать все от слуг, если они, даже не появляясь в комнате, были свидетелями припадка его жены? Тео начала шевелиться, бормоча что-то нечленораздельное. Она открыла глаза и закрыла их, так не посмотрев на него. Вдруг она изменила позу, повернулась и легла на правый бок, глядя прямо ему в лицо. Потом начала трясти головой, бормоча бессмысленные слова. Со всеми предосторожностями Сиприано взял стакан с микстурой в правую руку и, подложив левую под голову жены, приподнял ее. «Пей!» — приказал он. Тео выпила. Ее мучила жажда. Она пила безостановочно, жадно, а добивая остаток, поперхнулась и слегка закашлялась. За окном была ночь, на улице ни звука. Стоя спиной к свету, Сиприано видел, как тень его головы движется по белому лицу Тео. Он продержался до 3 часов. Тео не раз шевелилась и часто меняла позу. Временами она бормотала в полголоса какие-то слова, подобные бесшумным, так не взрывающимся ракетам. Конечно, она спала. Когда Сиприано поднялся с места, она казалась спокойной, а ее дыхание ровным. Но, несмотря на это, он оставил открытой одностворчатую дверь спальни и то, что вела в чуланчик, где он спал. Он разделся при свете лампы и, уже лежа в постели, взял один из экземпляров «Благодеяния Христа», в котором искал убежище от жизненных бурь. Он не заметил, как погрузился в сон, и книга выпала из его рук. Все случилось в один миг, или так ему показалось. Его разбудил стук ящика гардероба, который Тео резко задвинула, что-то похожее на нечленораздельный вопль, и он увидел огромный силуэт жены в дверном проеме. На ней была та же изодранная юбка, в которой она заснула, а в поднятой правой руке она держала большие ножницы для стрижки овец. Сиприано попытался остановить ее, хотел что-то ей сказать, но все звуки перекрывала ужасающая угроза Тео, рвавшейся в чуланчик. «Я стригу твое проклятое обезьянье тело!» — визжала она. Сиприано, защищаясь, прижался спиной к изголовью кровати и поджал ноги, так что, когда Тео накинулась на него, он распрямил колени и оттолкнул ее ногами. Тео упала боком на узкую кровать. И они тут же сцепились в безмолвной схватке. Она вздымала вверх ножницы, в то время как Сиприано лишь увертывался от ее бесцельных ударов и со всей силой сжимал ее руки. — Послушай, — говорил он, — послушай меня, Тео, пожалуйста, послушай. Но она распалялась с каждой минутой, стремясь загнать его в угол. Сиприано заметил на правой руке, которой он попытался задержать ее, порез. Попутно слышались ее угрозы. «Я кастрирую тебя, как Борова!» — кричала она. «Я отрежу тебе штучку, от которой никакой пользы!» Была минута, когда, несмотря на рану, а, может быть, благодаря боли, придававшей ему силы, Сиприану удалось обхватить Тео обеими руками, но одно неуверенное движение, и ей удалось вырваться. Ее рука с ножницами очутилась под одеялом, она вслепую начала все кромсать. Почувствовав, что она ранила его в правую ногу, Сиприано закричал, и в этот самый миг ему удалось схватить Тео за горло и опрокинуть ее навзничь. Его поза теперь походила на ту, в которой он оказывался в ночь любви, взбираясь по выступам ее тела, но на этот раз он попытался отобрать у нее ножницы. Тео сопротивлялась и, стремясь оскорбить его, повторяла: «Я остригу твое проклятое обезьянье тело». Однако Сальседо уже взял верх. Он дал ей волю изливать свое бессилие в глухих угрозах. Он увидел пустоту в ее глазах, безжизненные провалы ее зрачков. И в этот миг понял, что его жена ушла от него навсегда. После бесплодного сопротивления Тео сдалась. Она выпустила из рук ножницы и, смирившись с своим поражением, разразилась тихим плачем, который, не прерываясь, перешел в бурные, но уже менее конвульсивные рыдания. Все повторилось вновь, и через какое-то время она мирно заснула. Сиприано вновь заглянул в аптечку, но теперь он не понадеялся на микстуру, а приготовил для больной двойную дозу римского питья. Затем он направился в кабинет и написал записочку дяде Игнасио. «Боюсь, что Тео сошла с ума. Не могу выйти из дома. Не составит ли тебе труда привести с собой лучшего специалиста по душевным расстройствам?» Он разбудил Висенте и передал ему письмецо для дяди. «Синьора больна. Поездка к Ануарио Доминго с огоньком откладывается на завтра». По обыкновению быстрый дон Игнасио Сальседо появился в доме племянника 2 часа спустя в сопровождении молодого доктора Меркадо. Сиприано принял врача как можно любезней. Доктор был восходящей звездой, врач монастыря непорочного зачатия и придворный доктор маркиза де Даниа. Он получил признание при дворе. Уверяли, что в день его свадьбы у него только и было, что надето на нем платье, мол, да 2 дюжины книг. Тем не менее 500 дукатов приданого жены составили основу его будущего процветания. Теперь он был владельцем виноградников в Валье-да-Стильеси и дома на улице Кантаранос. Валье-да-Лице всячески превозносили его диагностический дар и действенность его лечения, его престиж рос. Он был первым врачом в городе, переставшим носить мрачный наряд, в котором ходили представители его цеха, и начал одеваться элегантно, наподобие кавальера. Внешне в нем ничего не выдавало его профессии. Он вошел в комнату и с первого взгляда заметил занавеси, лежащие на полу, разорванный матрац, окровавленную руку Сиприано, беспорядок, царящий в доме. «Она на вас напала, ваша милость?» Сиприано ответил утвердительно. «Это с ней впервые?» Сиприано вновь кивнул. Доктор посмотрел на его раненую руку. «Ею мы займемся позднее». Он повернулся к спящей Тео. «Что вы ей дали?» «Микстуру и римское питье, доктор. На большее я не осмелился». Доктор Меркадо снисходительно улыбнулся. «Слабая защита против урагана». Он начал считать ее пульс и осторожно положил руку на левую грудь. «Лихорадки нет», — через минуту добавил он. «Я вынужден ограничиться поверхностным осмотром, но случай не вызывает сомнения. У нее есть навязчивая идея?» «Да, и очень выраженная, доктор. Стать матерью. Она вышла замуж, чтобы иметь детей, но я не сумел дать ей этого. Мы, Сальседо», — он посмотрел на дядю через докторское плечо, — «не являемся чудом плодовитости». Вкратце он рассказал доктору Меркадо о своих визитах к Галачи, о лечении, которое тот рекомендовал, и о своем непростительном перерыве в приеме окалины серебра и стали во время последней поездки, что и вызвало кризис. Доктор вновь улыбнулся. «Он надеялся вылечить ваше бесплодие, окалины серебра и стали?» Поддерживая раненую правую руку левой, Сиприано ответил: «Я понимаю». Для него это было способом отвлечь больную. Воистину. Доктор достал из своего портфеля, сделанного из телячьей кожи, немецкую лупу и с лупой в руке приблизился к больной. Затем повернул к ним голову и сказал: «Будьте готовы, усмирите ее, она может проснуться в любой миг». Он приподнял ей веко на правом глазу и внимательно рассмотрел зрачок. Затем проделал ту же операцию с левым глазом, вновь начал считать пульс. «Сеньору необходимо госпитализировать», — сказал он. На улице Орнатес есть госпиталь невинных младенцев. Это не шикарный отель, но в городе лучшего вы не найдете. Средства лечения примитивны. Больного привязывают к кровати или же заковывают в кандалы, чтобы он не убежал. Конечно, небольшая сумма поможет вашей милости избавить жену от этих унижений. Дон Игнасио, доселе хранивший молчание, спросил доктора, нельзя ли поместить сеньору в нормальную больницу, особо оплачивая присмотр за ней. Доктор согласился. «Деньги все любят», — сказал он. «При помощи денег вы можете получить в этом мире все, что пожелаете». Пока же Тео отвезли в госпиталь невинных младенцев. Дядя Игнасио сопровождал их. У дверей больницы, когда двое надзирателей попытались связать больной руки, Теодомира рванулась, словно пантера, да с такой силой, что один из них покатился вниз. Прохожие, привлеченные зрелищем, задерживали шаг у подножия лестницы, с которой свалился санитар. Но несколькими минутами спустя Тео оказалась в сумасшедшем доме под присмотром двух нанятых сиделок, женщин внушительного вида, которые в случае чего, по всей видимости, могли обуздать ее. Тем не менее, в 9 часов вечера Сальседо получил у сумасшедшего дома послание, извещающее его, что сеньора, воспользовавшись беспечностью сиделок, скрылась. Сиприано вновь обратился к дяде, который в один миг привел в действие городских стражей. Со своей стороны, Сиприано в сопровождении Висента обежал весь город с севера на юг и с востока на запад, не обнаружив ни единого следа больной. Никакого-либо на него намека. Она испарилась. На следующее утро поиски начались вновь, но без результата. Когда наступил вечер, лодочник Акилино Бенито, работавший на переправе между причалом на Старом Малу и маленькой пристанью на Пасео дель Прадо, сообщил в городской совет, что нашел беглянку в беговой осоке, без сознания и в ужасном виде, хуже нищенки. Пока упомянутый Акилино перевозил ее к молу, ему удалось привести совершенно обессиленную больную в чувство. Тем временем дон Игнасио выяснил, куда лучше устроить Тео, и вновь усмиренная Теодомира в карете своего мужа, где она не произнесла ни слова, была перевезена в Медина-дель-Кампо. Там ее поместили в принадлежащий братству Всемилостивой Матери Божией госпиталь Святой Марии Кастильской, в 2 шагах от монастыря святого Варфоломея. Это был большой, бывший дворянский дом, в котором не мельтешили больные, и где согласились принять донью Теодомиру, предоставив ее постоянное распоряжение 2 санитаров и сиделку для удовлетворения сугубо женских потребностей. Стоимость 1 дня пребывания больной в госпитале доходила до 45 реалов, но цена эта включала в себя и такое важное преимущество, как возможность посещать больную в любое время, в любое 7 дней недели.